Атлантика, Британь. Жоэль Сириа был кинорежиссер. Он снял несколько порочных фильмов. Один из них назывался, если не ошибаюсь, «Галеты из Понт-Авена». А Понт-Авен – это небольшой порт в Южной Британии, где жил художник Мсье Гоген, кажется, уже после того, как он вернулся с Таити. Тут следует объяснить, где находится Британь. Это, если смотреть по карте, под Англией, повести взглядом слева на самый запад от Ла-Манша. На самый запад выпирает такой рог французской территории. Обогнув его, попадем в здоровый залив, и вот это под Британь и есть Южная Британь. Она вся раздроблена, как кусок сахара, на островки и здоровые скалы. Там, вблизи Понт-Авена, у Жоэля Сириа был рыбачий домик на самом берегу. Туда мы как-то раз и отправились. Жоэль, его жена Жан, она же играла главные роли во всех его фильмах, черноволосая маленькая вечная девочка. Жоэль снимал ее в первых фильмах как порочную невинную куклу, потом как проститутку. Жоэль был на крючке у Жан. Они взяли свою дочку Прюн, Сливу, я взял Наташу Медведеву. Помимо нас в рыбачьем домике жила сыроежка, не помню ее имени, с двумя детьми, подруга Жан. Сыроежка и ее дети питались зерном и морковью. Местность была в меру запущена. Мимо ходили по тропинке вдоль рыбачьего домика люди, туристы и местные. Жоэль Сириа купил свой домик по дешевке. Это не были какие-то там наслажденческие курортные места, но простая крестьянская Британь. Тем не менее, обрыв скал рядом с тропинкой и домиком был по-настоящему дик. Скалы были ржаво-рыжие, недавно отломленные. Вода Атлантики была купоросово-синей, ветер свеж, потому я лично был доволен, когда сошел вниз на грубый песок с клочками травы и лег там. Наташа Медведева брезгливо легла рядом на большое полотенце. Она никогда не была довольна. Об этом ей проницательно сообщил ее сотоварищ по ресторану Распутин, старенький цыган Алеша Дмитриевич. «Ты, Наташка, никогда не будешь ничем довольна». Я полагаю, Наташа Медведева была довольна жизнью, но реализовывала это позднее. Такова была ее особенность – замедленное восприятие. Жоэль прочел мой первый роман и в 1985 году заключил с издательством «Рамзей» договор о том, что его кинопроизводящая фирма берет книгу на опцион, то есть будет выплачивать небольшие деньги, если не ошибаюсь, речь шла о 5000 франках в год, а может 15 на 2 года, с тем, чтобы по истечении этого срока приступить к созданию фильма по моей книге. Для женской роли Жоэль хотел использовать актрису Фанни Ардан, а для мужской – меня. Я смотрел на Жоэля как на опасного фантазера, но встречался с ним время от времени, даже познакомился с Фанни Ардан. Фанни показалась мне совершенно несоответствующей роли скелетика Елены, которую ей предстояло играть. Была монументальной брюнеткой, классицично и старомодно. Результатом киногрез Жоэля Сириа стала неожиданно ревность Наташи Медведевой к Фанни Ардан и даже несколько скандалов. Один случился на Новый год, то ли с 1985 на 86, то ли с 1986 на 87. Мы праздновали его у Жоэля, и присутствовали все персонажи интриги. Я, Фанни, хитрый маленький Жоэль, Жанна, плюс многие французские актрисы, актеры и пьяная Наташа в Чернобурке. Как бы там ни было, мы лежали на песке Южной Британии. Наташа вертелась и злилась, то песок к ней прилипал, то солнце вело себя не так, как следовало. Погода в Британии переменчива, солнце довольно быстро исчезло за тучами. Появился Жоэль и предложил совершить прогулку в Понт-Авен за рыбой. Я охотно встал и отправился с Жоэлем. Наташа Медведева, приглашенная с нами, просьбу отклонила. Жоэль был откровенно рад и довольно пыхтел впереди в своих шортах, раздвигая мокрые ковыли. Наташка была откровенно too much для его темперамента, в ней было слишком много отрицательной энергии. Когда он говорил «Наташа», делая ударение на последнем слоге, на губах его появлялась мистическая улыбка. Вообще, он явно мирился с Наташей только из-за меня. Мой первый роман он считал гениальным, а у гениев, очевидно, думал он, вздыхая, бывают свои причуды, и, увы, отрицательные тоже. В Понт-Авене Жоэль показал мне забор, ворота и калитку, те самые, что фигурируют на картине Гогена «Добрый вечер, господин Гоген». Там изображен силуэтом сам художник в шляпе и плаще, стоящий у этих ворот. Подразумевается, что он вернулся из дальнего странствия. Забор был розовый, оштукатуренный. Мы купили отличную рыбу и сквозь мокрые ковыли при срывающемся ветре вернулись. Я предвкушал жареную рыбу, вонючие пахнущие куски, рыбачье варварство, но, увы, сыроежка вместе с Жан тщательно ободрали, обрубили и обрезали рыбу, лишили ее костей и, смешав с овощами, подали нам некое пареное несоленое пюре. Наташа тоже принимала участие в порче продукта. Она была злая-призлая. Позднее она написала об этой поездке рассказ, где признается, что ей хотелось лежать со мной, а я, видите ли, путешествовал под дождем в Понт-Авен. На самом деле, если ты едешь в Понт-Авен с Жан, Прюн, Сливой, сыроежкой, Жоэлем и детьми сыроежки, то ты не ожидаешь, не можешь ожидать, что вы там будете совершать революцию или захватывать мэрию. Лежать? Мы лежали вдвоем в Париже. Уже через несколько лет я стал ездить на БТРах и военных машинах с пацанами, увешанными оружием. И там уже не было Жан, Прюн и благодушного Жоэля, считавшегося испорченным режиссером. «Галеты Понт-Авена», кстати, хороший фильм о камевояжоре и Жан. Приехав в Понт-Авен, мужик воображает себя художником, покупает берет, спит с Жан, она расхаживает в короткой ночной рубашке, как девочка. «Галеты Понт-Авена» — человечный фильм, там все в порядке. Если глядеть от нашего рыбачьего домика, Атлантика просвечивала в прорехе сквозь рахитичную зелень своим лазуритом. По правде говоря, место было слегка подгажено. Там, конечно, не было устричных отмелей, подгажено было бензиновыми пятнами на траве от автомобилей, сорными травами. Я позднее видел более впечатляющую Южную Британь вблизи деревушки Эдерн, куда я приехал погостить к владельцу Лидье Интернациональ, моему патрону-аристократу Жан Эдерн Хольеру. Там была классическая Британь, скалистая, с аскетичными крестами и надгробиями, с дикими тучами чаек над траулерами, возвращавшимися с лова, с желтым теплым солнцем всмятку среди белых туч. Жоэль так и не сделал фильма по моему роману, хотя на протяжении нескольких лет, трех как минимум, в издательство «Рамзей» капали деньги от нескольких сосьете с экзотическими названиями вроде «Черного кота». Это были сменяющиеся продюсеры Жоэля. Часть денег доставалась мне. Я знаю, что Жоэль хотел сделать из моей жестокой нью-йоркской книги добротную лирику. Но судьба решила иначе. Продюсеры, входя в игру, выходили из нее. Продюсеры перебивали у Жоэля всякие и немецкие, и родные французские, и американские. Последний раз я виделся с Жоэлем в январе 1992 года. Я уезжал в Россию, где предвиделись тогда большие волнения и демонстрации. И он очень хотел поехать вместе со мной в составе группы документалистов. Собственно, ему нужен был только оператор. Помню, мы ходили с ним в некое кинососьете на Rue du Petit Musc, улице Маленького Муска. Там были живые пальмы, масса стильных девушек и полное отсутствие энергии. Когда 23 февраля на Тверской схлестывались милиция и оппозиция, мне тогда сломали ребро и разбили голову, я примеривал, какие крутые кадры мог бы снимать маленький Жоэль и его оператор. А так я лишь запечатлел баталию в моей книге «Убийство часового». Глава называется «Битва на Тверской». Французы, немцы, американцы давно не энергичны. Я убеждался в этом не раз. Жизнь ушла из них. Будущее за какими-нибудь талибами, за турками. Стоит лишь посмотреть, как они пиздятся. За курдами, за всей этой неприятной и непонятной европейцам дикой толпой подозрительных личностей. Европа сдохла, она устала и изменилась. Потому все эти изящные девочки на Rue du Petit Musc зря вращают глазами. Чтобы им чечен в трусы залез и научил бы их, чтоб подпрыгнули резво. Печальный Жоэль печально остался в Париже тогда, в 1992-м. Кажется, после этого я его не видел. А тогда, тем летом, после неудачной рыбы с наступлением темноты, мы с Наташей совокупились во дворе рыбачьего дома. Как она написала позднее в своем рассказе об этом эпизоде, камешки кололи ее зад. По-моему, из окна за нами наблюдал кинорежиссер Жоэль, наполовину скрытый шторой.